Внезапно рядом с правым виском зажглась черная бусина вороного глаза, неестественно живо мерцавшего на призрачной клавастой голове, и невидимые когти сжали его плечо, заставив тело круто качнуться вправо. «Молодой человек, вы еще здесь?» — раздался за двери дома напряженный голос. «Бегите!» В ту же секунду у левого уха раздался свист, и в дверь впилась настоящая, около 90 сантиметров в длину, стрела. Сделанный из гвоздя двухсотки, наконечник глубоко вонзился в дерево. Ярослав быстро, но плавно упал на пахнущую сыростью землю и перекатился в сторону, одновременно извлекая пистолет. Навыки, наработанные на занятиях по оперативной боевой подготовке в виртуальном зале симуляторе управления и отточенные на тренировках в Светогоре, наконец-то пригодились. Он растянулся на животе, слегка расставив ноги, и повел перед собой пистолетом, пытаясь определить источник опасности. Но вокруг по-прежнему не было видно ни души. По ярко-голубому небу ползли густые, словно сахарная вата, облака. Солнце готовилось уйти на покой, окрасив напоследок землю в багрово-оранжевые тона. Под ними, на крошечной проплешине посреди бескрайней тайги, стояли два ряда обшарпанных домов. А у крыльца одного из строений распластался одинокий человек в пятнистом комбинезоне с плоским, игрушечным на вид, пистолетом в руках. «Брось пушку!» — послышался откуда-то злой старческий голос. «Тогда живым останешься!» «Хер тебе!» — сквозь зубы процедил Ярослав и прищурился. Ему показалось, что тень от кустарника рядом с противоположным домом шевелится, вопреки почти безветренной погоде. «Я майор государственной безопасности. Что за ерунда здесь происходит?» — решил он на всякий случай обозначить свой статус. У нереально долго живущих ученых-затворников вполне могли быть причины настороженно относиться к чужакам. Следовало дать им шанс исправиться. «Бросай оружие, майор, и медленно поднимайся, а ручонки на виду держи». «Индейцы хреновы! Вот тебе и первичное установление контакта, бля! Такого ни в одной методичке не встретишь!» — подумал он и вновь резко откатился в сторону. В то место, где он только что лежал, ударила стрела, точная копия предыдущей, такая же корявая, но от этого не менее опасная. Ярослав краешком сознания оценил мастерство стрелка. Смертоносный снаряд был пущен по крутой параболе и вонзился в землю почти вертикально. Оптимизма это не добавляло. Если бы не Каакауке, вовремя потянувший его невидимым клювом замочку уха, стрела угодила бы точно между лопаток. «Вы делаете ошибку. Я прибыл вместо подполковника Некрасова. Служебное удостоверение и бляха лежат в кармане». Бац! И еще одна стрела вонзилась в землю в метре от него. Мудрый Ка даже не удосужился предупредить, верно считал, что его помощь нужна только при прямой угрозе здоровью подопечного. А Ярослав разочарованно выматерился, то, что он принимал за очертания засевшего в кустах ворога, оказалось все-таки тенью, отбрасываемой кроной ближайшей сосны. А где же индеец? Позади что-то скрипнуло. Ярослав мгновенно перекатился на спину, направляя ствол пистолета в узкую щель дверного проема, и встретился взглядом с профессором Охрестиным. Внешне он выглядел точно таким же, как на фотографиях 10-летней, 30-летней и 50-летней давности. Аккуратно подстрижена русая бородка с проседью и густые волнистые кудри обрамляли неожиданно аскетичное, худое и костистое лицо с длинным хрящеватым носом. Вот только глаза были другими, бегающие и испуганные, затаившиеся в глубине искоркой безумия. На фото он выглядел гораздо более уверенным в себе. Профессор облизал тонкие сухие губы и пошептал: «Бегите в ангар, туда они не входят, боятся. И ради бога, сидите там до самого рассвета. Уйти сможете только ранним утром. Я вам в ворота постучу». «Что здесь происходит?» «Неважно. Бегите, пока остальные вас не почуяли. Если до рассвета доживете, поговорим. Ну же!» Ярослав взвесил ситуацию и решил довериться интуиции, тем более что призрачный ворон не подавал никакой запрещающий знак. Он еще раз перекатился и, взяв низкий старт, метнулся за угол дома. Бум-бац! Одна за другой в стену вонзились сразу две стрелы. Ярослав бежал, не оглядываясь, иногда делая резкие отвлекающие броски в сторону и раздумывая о том, что, возможно, сам себя загоняет в ловушку. Полупустой рюкзак болтался за спиной, и Ярослав очень пожалел, что не положил в него дома какого-нибудь толстого одеяла. Какая-никакая защита, отпущенной вдогонку стрелы. Между тем до серого горба ангара оставалось не более десятка метров, а преследователь не показывался. «Опасность», — подсказало чутье, и он свернул чуть правее, огибая небольшой овражек с журчащим на дне родничком. Тут же с высокой сосны, рядом с которой он до этого неминуемо должен был пробежать, спрыгнуло нечто бесформенное, жуткое, и метнулось к нему наперерез странными рваными скачками. Ярослав поднажал и понял, что успеет к ангару первым. Но ведь его предстояло еще открыть. Оставлять за спиной противника было более чем опрометчиво. Кроме того, Ярослава вдруг охватило непреодолимое желание разнести кому-нибудь башку. Он резко обернулся и рявкнул: «Замри, тварь!» Над городом плыл тревожно-радостный колокольный звон, доносимый со стороны Амура порывами ветра. Полковник Жук стоял у окна своего кабинета и смотрел на вечерний город, уже захваченный вкрадчивыми сумерками. Стекла дома напротив отражали багряный свет заходящего солнца. Такие же блики играли в стильных очках начальника второго отдела, бездумно разглядывающего улицу, в попытке подавить глухое раздражение, вызванное бессмысленной беседой, длящейся уже около часа. В кабинете помимо князя Игоря находился сотрудник центрального аппарата, приехавший в составе специальной комиссии разбираться в обстоятельствах гибели офицера военной контрразведки, имеющего допуск к материалам особой важности. Но конкретно этого генерала, одного из трех лампасников, приехавших в Великоамурской столице, меньше всего интересовала личность Николая Некрасова. Тело подполковника вчера, наконец, передали родственникам, но разбирательство, похоже, только набирало обороты. В настоящее время генерал недовольно сопел, сидя на жестком приставном стуле за отдельно стоящим рабочим столом начальника отдела, и листал бумаги, собранные в тонкой пластиковой папке файли. Попытку гостя занять хозяйское место Жук пресек в зародыше. За прошедшие после встречи с высокопоставленным гостем 2 часа он успел порядком надоесть принимающей стороне. За традиционным чаем, к которому секретарь подал вазочки с рахат-лукумом и тающими во рту кубиками настоящей самаркандской халвы, гость попытался прощупать собеседника, но не преуспел. Князь Игорь как будто не замечал скрытых намеков и умело обходил расставленные логические ловушки. Наконец, когда с обязательными формальностями покончили, генерал потребовал копию заключения о причинах смерти подполковника Некрасова и углубился в изучение документа. Князь Игорь пребывал в уверенности, что перед выездом в Великоамурск члены комиссии прошли соответствующий инструктаж и ознакомились со всеми материалами, включая спецзанесение начальника отдела ВБ. Но правило есть правило, и полковник Жук не мешал, зная, что это тоже своего рода прелюдия к предстоящему разговору. Руководитель управления и папаша Мюллер в это же самое время отбивались от двух других генералов, а группа приехавших с ними дотошных клерков копалась в компьютере классика и общалась с сотрудниками, близко его знавшими при жизни.